Во многих других сказках встречаются сходные успокоительные мысли. Все становится на свои места, хорошее не забывается, высокомерие и зло терпят поражение, а если этого не случается сразу, то лишь потому, что Господу некуда спешить. Но ведь есть и такие сказки, где события принимают совсем иной оборот, чем в «Гадком утенке», и к их числу относятся несколько гениальных творений писателя. История одной матери — это памятник материнской любви и одновременно безжалостной жизни. По форме это сказка. В ней выступают мифологические существа, например, смерть, явление природы, ночь, терновый куст, озеро персонифицированы. Скорбь матери делает ее быстрее самой смерти, ибо в мире сказки дух сильнее тела. Но у этой истории нет ничего общего с народной сказкой. Сюжет передается с неограниченной фантазией и высшим мастерством. Нет ничего общего и с беззаботной веселостью огнива, или изысканной иронией воротничка, или оптимизмом гадкого утенка. История одной матери беспощадно серьезна. Ночь, терновый куст, озеро, смерть — все чудовищно безжалостны по отношению к несчастной матери. Она ничего не достигает своими жертвами, ничего, кроме уверенности в том, что если бы ребенка вернули к жизни, было бы еще хуже. Не лучшая картина предстает перед читателем и в сказке «Тень». Это в высшей степени реалистическая история, лишь с некоторыми сказочными чертами. Тень освобождается от своего господина и начинает собственное существование. Никого не удивляет, что можно страдать от досадной болезни, чересчур зоркого взгляда. А что богатый и эксцентричный господин наряжает свою тень человеком, не более удивительно, чем то, что он проходит курс лечения водами, чтобы у него росла борода. Но эти частности только намечают ход событий в потрясающей драме о смелом и доброжелательном ученом, вынужденном терпеть, когда его делает беспомощным собственная тень. Бывший слуга и спутник, который, не гнушаясь никакими средствами, даже самыми подлыми, стремится возвыситься в обществе и достигает цели. Эти два героя неприятно правдоподобны. Тоже можно сказать и о третьем персонаже, принцессе, которая умна, но не настолько умна, чтобы распознать обманщика, хотя он всего-навсего тень, которую она может пронизывать взглядами, как иронично говорится о ней, когда она смотрит на тень влюбленными глазами. Горькая философия сказки такова, что умные люди стремятся к добру, но их ум и доброта не помогают им. А к собственной выгоде стремятся люди беззастенчивые, и именно они побеждают. В этой сказке нет утешительных моментов. «Таков свет, таким он и останется», — говорит Сень. Тому, кто боится безжалостности существования и человеческой подлости, не найти утешения в этой жуткой истории. Но даже если жизнь, как в сказках, так и в действительности, жестоко и несправедливо, и горе обычно больше, чем радости, у читателя не остается сомнений в том, что жить все же стоит. Жизнь лишь надо принимать такой, как она есть. Горе тяжело, но если верить в нем одно из проявлений жизни, оно тоже приносит нам благословение, как говорится в сказке «Последняя жемчужина». Все зависит от нас самих. Если наши глаза открыты, а ум восприимчив, мы обнаружим, что жизнь ярка и прекрасна, богата большими и малыми событиями, что мир полон людей и других существ, совершенно разных, по-своему оригинальных, и потому нам не придется скучать, было бы желание смотреть и слушать. Для возницы Катафалка в «Веселом нраве» жизнь представляет собой огромный и радостный театр. А когда писарь в «Калошах счастья» и начинающий поэт, что можно придумать, открывает глаза и уши, вокруг них начинают жужжать истории. Маленькой Герде с открытой душой все цветы рассказывали свои сказки, когда она просто смотрела на них. Можно найти интересное и радостное даже в мельчайших вещах, в том, что люди обычно считают недостойным внимания. Старый сломанный уличный фонарь доставляет радость семейству сторожа в его маленькой комнатке в подвале. Цветок гороха вызывает жажду жизни и силу у больной девочки на чердаке. а солнечный луч может стать проповедью жизненного креда.